Драка. Урок географии закончился. Засидевшиеся дети, толкаясь, с визгом бросились в коридор. Два одноклассника затеяли возню у доски. Они что-то гоняли по полу, громко смеялись. Вите стало интересно, что они гоняют. Тряпка не тряпка, вроде не камушек, не кусок глины. Рассмотрел и ахнул. Хлеб. Обомлел сын полка. Хлеб ногами. Бросился на перерез мальчишкам. Одного оттолкнул, другой сам от неожиданности остановился. Витя поднял хлеб, маленькую подсохшую горбушку. Он смотрел на нее, а ребята смотрели на него. Кто с интересом, кто с насмешкой, кто с любопытством. Что делать ему с этой горбушкой? Положить на учительский стол, в карман, открыть окно и раскрошить птицам? Витя кладет горбушку в рот и медленно ее разжевывает. Класс от неожиданности притих. «Нищета!» — зло бросил парень, которого он оттолкнул. «Грязный хлеб подбираешь, нищий!» Ребята засмеялись. И тут к Витиному обидчику подошла девочка. Светлые завитушки золотились на ее лбу. Аккуратненькая, чистенькая и очень решительная девочка. Витя даже не знал ее имени. Он пришел в класс недавно. «Хлебушек нам Бог посылает, а ты его ногами. Поганец». «Тоже, что ли, голодная?» — огрызнулся парень, но по всему было видно, растерялся. Девочка села за свою парту. Щеки ее пылали, она отвернулась к окну, гневно тряхнув завитушками. На парня смотрели насмешливо, и он не стерпел насмешки, пошел на девочку, сжав кулаки. «Голодная? Я тебя сейчас накормлю!» Витя бросился на перерез парню, размахнулся и отвесил обидчику широкую оплеуху. Тот покачнулся, зажмурился от неожиданности, но на ногах устоял. Из его носа тонкой струйкой потекла кровь. Прозвенел звонок, вошла учительница. Привычно оглядела класс, увидела, как ребята напряжены, взъерошены, испуганы. Струйка крови продолжала течь из разбитого носа в платок, который обидчик то и дело прикладывал к лицу. «Что случилось?» Молчание. «Саша, почему у тебя разбит нос?» Саша набычился. «Кто ударил Сашу?» Витя поднялся. «Я ударил». «Без родителей не появляйся. Ты понял?» Витя не приходил в школу несколько дней. Он считал, что правильно сделал, вмазал этому Сашке. Хлебом вздумал в футбол играть, да за такие дела вообще надо было морду расквасить. «Без родителей не появляйся. Лучше бы спросила, за что я ему дал, или есть ли у меня родители. Мало дал, еще надо было». А девочка молодец, не побоялась. Как она ему сказала: «Хлебушек нам Бог посылает». Верующая девочка и не скрывает, что в Бога верит. Не девочка, а прямо настоящий боец. Он за нее заступился, а его же еще и выгнали. Пару недель назад, вот так же на переменке, они подрались с Володькой Ларионовым. Забыла, за чего. Володька вроде его тетрадку разорвал, да еще кинул под парту. Витя погнался за Ларичем, а тот по партам скок-скок и к выходу. Но Витя его вмиг настиг, толкнул хорошенько, а Ларич со всего маху, а парту головой. Белый стал и лежит в проходе. Витя перепугался, подскочил. «Ларич, ты что, Ларич?» Володька открыл глаза, а они мутные. Смотрит, а будто не в себе. Потерял сознание. Правда, быстро пришел в себя, трет шишку на голове, а сам улыбается смущенно. Сейчас и не вспоминают, вернее, не говорят о том случае с Володькой, но Витя помнит, и ему стыдно. Вроде и Ларич виноват, тетрадку разорвал, и Сашка виноват, футболил хлебом. Перед Ларичем стыдно, а перед Сашкой нет, еще бы ему дал. Но в школу идти надо. Первым к нему бросился Валентин Сироткин. «Витёк, ты где пропадал?» Витёк молча сел за свою парту. Сироткин и Мани последнее время крепко подружились. Друг переживал за него. Витя это видел. Парень был Валентин, золото. Не любил на людях показывать свое настроение, но Витя хорошо знал, что жизнь у Сироткина не сахар. Правда, у него была жива мать, но отец, как и Витин, ушел на фронт. Валентина с двумя маленькими братьями и сестренкой тоже гнали в Германию. И поделился Валентин с другом одной своей тайной, узнав которую, Витя глубоко в душе Сироткину завидовал. Да, гнали их, как и Гладышевых, голодных, обмороженных, несчастных детей. Никто не знал, куда. Слабых расстреливали, плачущих били прикладами. А когда нарвались на засаду наших, тоже погнали впереди себя детей. Все как с Витей, один к одному. Когда бежали они по полю прямо на огонь наших подразделений, бледный от ужаса Валька старался не потерять из виду своих. И как раз в этот момент, когда они сбились вместе, раздался страшный взрыв. Земля перед ними вздыбилась, ухнула так, искры из глаз, и Валентина понесло куда-то вниз, показалось сквозь толщу земли глубоко. На какое-то время он потерял сознание, а когда пришел в себя, не мог понять, где он, почему темень вокруг, почему скрипит на зубах песок. Дыхание перехватило. Он с трудом поднял голову, в глазах от забившейся в них земли больно щипало. С трудом разглядел рядом под грудой земли братьев. Громко плакала, терла глаза и кашляла сестренка. Едва Валентин огляделся, как что-то огромное, тяжелое, черное свалилось на них сверху, безжалостно вдавив в рыхлую землю. Через минуту, а может и секунду, мальчик плохо понял, сколько прошло времени. Это что-то зашевелилось над ним. Стало легче дышать. Человек? Человек. Рослый, в шинели, густая щетина почти на все лицо, глаза воспалены, слезятся. Мальчик в ужасе смотрел на человека, а человек на него. Через несколько секунд он понял, это красноармеец. А еще через секунду это отец. «Папа!» Бросился к нему, но ноги, присыпанные землей, не подчинились. Он упал с протянутыми в сторону отца руками. Сестра с ужасом смотрела на Валю. Она перестала плакать, всматривалась в серое, измученное лицо, пока только угадывая в нем родные черты. «Папа!» Брат, что поменьше, тоже хотел крикнуть «Папа!», но закашлялся почти до тошноты. Да, это был их отец. Когда детей погнали на линию огня, его взрывной волной прибило в воронку, где ни живы, ни мертвы, лежали его дети. Как ушел на фронт, он ничего не знал о них, они о нем. Невероятно, но это был отец. Солдат бросился освобождать Валентиновы ноги. «Сынок, сыночек!» — шептал он сухими, потрескавшимися губами. «Сыночек!» — он разгребал землю, торопился. А над воронкой не прекращался бой. Свистели пули, рвались снаряды, ухая совсем недалеко. Отец метался по воронке то к дочери, то к сыновям. Потом принялся торопливо, трясущимися от волнения руками, развязывать вещмешок. «Вот сухари, сухари, сынок, возьми сухарики, погрызите и сахарок, по два кусочка». Ухнуло совсем рядом. И в воронку, как с ледяной горки, скатился еще один солдат. «Василий!» — закричал отец, стараясь перекричать уханье снарядов. «Василий! Дети мои! Трое! Мои! Понимаешь? Падаю в воронку, а они тут!» Василий быстро сообразил, что к чему. Развязал свою котомку, достал из нее банку консервов, пачку сухарей, протянул было Вальке, но потом, передумав, стал быстро рассовывать продукты по его карманам. «Нам вперед надо!» — то ли прошептал, то ли выдохнул отец. «Нам нельзя больше оставаться, бой, понимаешь, сынок?» Валентин не понимал, как это нельзя оставаться. А они-то куда из этой воронки? Они встретили отца, про которого полгода ни слуху, ни духу. Вот он, отец. И теперь вперед, в атаку! Громко прокричал кто-то над воронкой. Война, сынок, вперед надо! Валентин рассказывал Вите, что сначала ему казалось, что он видел сон. Воронка, падающий сверху на своих детей отец. «Но ведь консервы-то не приснились», — рассуждал Валентин. «Консервы-то были, и сухари, и сахар, как раз по два кусочка, как отец сказал. Значит, все, правда?» Витя верил другу и тоже очень удивлялся, а еще завидовал. Валентин встретил отца, а он, Витя, своего не встретил. Больше Валентин Сироткин отца не видел. Через полгода пришла похоронка. Погиб при выполнении боевого задания под Смоленском. «Я же просила тебя прийти с родителями!» На Витю строго смотрела учительница. «Почему ты пришел один?» Витя молчал. Учительница свой вопрос повторила. «А где он возьмет их, родителей?» Вступился за друга Валентин Сироткин. «Скажи ты ей, Вить!» Но Гладышев молчал. Класс смотрел на него. Храбрая девочка за Витушками сочувственно, Володя Ларионов с любопытством, верный друг Сироткин выжидательно, Сашка, которому он нос разбил, насмешливо. Встал и направился к двери. «Ты куда?» — учительница преградила ему путь. «Ты что, не хочешь отвечать на мой вопрос?» Витя в нерешительности остановился перед дверью. Не мог же он отодвинуть учительницу плечом, но и оставаться под взглядами одноклассников он тоже не мог. Над школьным двором Витя видел в окошко, нависла темная туча. «Наверное, дождь будет», — подумал мальчик. Разбежался и прыгнул в окно. Слава богу, не расшибся, хотя и высокий второй этаж. Прогулял еще неделю, но как веревочки не виться, а идти в школу надо, собрал волю в кулак, пошел. вызвали к директору. «Ты что забузил?» — по-простому спросил директор Сергей Кузьмич Хромутин, пожилой, но очень энергичный человек в очках и с глубокими залысинами. «Ничего не забузил», — также по-простому ответил мальчик. «Мне говорят, приходи с родителями. А где я их возьму?» «Отец-то на войне, наверное?» «На войне», — вздохнул мальчик и доверчиво взглянул в директорские глаза под очками. «Он письмо прислал, что вряд ли из боя вернется. Но я как думаю, вряд ли, это ведь еще не точно, правда? Еще может вернуться?» Сказал больше для себя по привычке. Директор грустно потрепал мальчика по голове. «Все может быть, Витя?» Спросил про мать. «Умерла до войны. А дом-то твой на какой улице?» «Был на Володарского, но немцы его разбомбили. А живешь где?» «В воинской части. Я сын полка. Музыке учусь». «Иди учись», — подвел черту в разговоре Сергей Кузьмич. «И не дури больше».